Псалом 41. Что унываешь ты, душа моя? Среди псалмов учения кореевых сынов найдете вы псалом один, на прочих не похож. В нем автор поясняет нам, как к Богу хочет он, но словно лань к воде бежит, так и желает он. Увидеть Бога крепкого, вот жажда сей души, явиться пред лицом его, и ты, друг, поспеши. Ведь в жизни своей видел он немало горя слез, и каждый день уж слышал он, но где же твой Христос? Тогда в молитве к Господу он душу изливал, ведь были то друзья его, о них он вспоминал, и в той молитве пламенной он душу утешал. «Ну что же ты смущаешься?» — он тихо так сказал. «Еще прославишь Господа, лишь только уповай». Ведь он спаситель верный твой, не плачь, не унывай. Но тихое уныние вдруг память шевелит. С горы Ермон, с горы Цуар о Господе твердит. О, сколько в жизни встретить мне, немало уж пришлось. Все воды, волны Божии пройти мне удалось. Ведь то заслуга Божия, он милость явит днем. А ночью песнь ему моя, ведь жизнь лишь только в нем. Скажу в молитве Господу, заступнику души, «Зачем же ты забыл меня? На помощь поспеши! Зачем хожу я сетуя, поносит люто враг, ругаясь, издеваются, когда мне говорят? Но где же Бог твой, где же он? Ответь ты нам, ответь! Забыл, наверное, тебя, ты для себя заметь!» И все ж в молитве пламенной он душу утешал. «Ну что же ты смущаешься?» Он тихо так сказал, «Еще прославишь Господа, лишь только уповай, ведь Он спаситель верный твой, не плачь, не унывай».